Глава 13. Сомнения еще не до конца оставили Машу, а вдруг это действительно Дымов, просто вот такой вот весь аккуратненький. Может, к нему Алла Дмитриевна забегала и ресницы накрасила. Но ведь у него шла пара, на которой первогодки постигали азы лингвистики. Когда ему было прихорашиваться? Мама всегда говорила, чаще всего люди попадают в глупые ситуации, когда стараются избегать глупых ситуаций. Пусть же Циркуль сочтет ее истеричкой, чем, ну, все остальное. Родись Маша у другого папы, сейчас она непременно начала бы орать и трепыхаться, но Маша родилась у мастера боевых искусств, офицера и зануды, поэтому не орала и не трепыхалась. Наоборот, ее рука в чужой руке стала вялой, послушной, а потом, когда Лиза или кто она там тоже автоматически расслабилась, Маша рванула прочь. Молча и целеустремленно. Она не тратила силы на всякие там вопли, сосредоточившись на дыхании. Припустила обратно к учебному корпусу, не позволяя себе оглядываться. Но все равно слышала бег за своей спиной. Лиза догоняла ее так же молча и так же упорно. А это ли не признание вины? Они были в разной форме. Маша привыкла к физическим нагрузкам, а пухленькая изнеженная девушка из зеркала — нет. Она задыхалась, тяжело топала, и, кажется, все замедлялось. В какое-то мгновение у Маши даже мелькнула шальная мысль, а не развернуться ли и не зарядить девицы тем самым фирменным ударом, которому папа учил ее едва ли не с детского сада. Но по натуре своей Маша не была бойцом. Она всегда стремилась увильнуть от любых неприятностей, и сейчас трусость гнала ее вперед, как загнанного зайца. «Рябова, вы в догонялке, что ли, решили поиграть с господином-охранничком?» Насмешливая Дина преградила ей дорогу, и Маша едва не оттолкнула ее с разбега, а потом сообразила. Они уже находятся на площадке перед учебным корпусом, и вокруг полно народу. Быстро оглянувшись, она увидела красную и потную Лизу, которая стояла довольно далеко, грудь ее ходила ходуном. «Надо ее изловить», — почти решилась Маша, которой люди вокруг придали смелости. Но в это мгновение Лиза замысловато выругалась и исчезла. «Артефакт пространственного искривления», — резюмировала Дина. «Или испрямление, споры о классификации подобных устройств бесконечны. Куда это он так торопится?» Маша не в состоянии была сейчас вести беседы. Она только помотала головой, как осел, увидевший перед собой неожиданное препятствие. Потом промычала что-то невразумительное и поплелась к универу. «Эй!» — крикнула ей вслед Дина. «Режим правды отключен, если вдруг ты не слышала с этими догонялками или что такое у вас было. Третья пара по расписанию». «Третья пара? Ах да, арифметика. Ну какая сейчас арифметика?» И Маша снова пробиралась через переполненные коридоры. Панические настроения уже выветрились, и теперь все вокруг оживленно и радостно ругали менталистов, у которых вечно бардак на кафедре. Вот у механиков или словесников такого безобразия никогда не происходило. На боевке царила идеальная дисциплина. Химики-биологи занимались вредительством в рамках приличий. Хозяйственники еще и пользу приносили. Историки и арифметики варились сами в себе, а на факультете времени царила сплошная скука. Все эти разговоры текли вокруг Маши, и она шла, окутанная коконом недавнего потрясения, и адреналин медленно покидал ее. Ноги тяжелели, становились ватными, руки начинали дрожать, а слезы подступали даже не к глазам, а куда-то к горлу. С трудом поднявшись на третий этаж, она кое-как преодолела длинный коридор и безо всякого стука ввалилась в кабинет Дымова. Тот сидел за столом, уткнувшись носом в компьютер. Сосредоточенный и спокойный. «Силлабусы, силлабусы», — напевно бормотал он себе под нос. «Где?» — выдохнула Маша, последним усилием заставила себя совершить еще несколько шагов, рухнула на шаткий стул и закончила. «Где ваше зеркало?» Дымов вскинулся на нее, нахмурился, мысленно выбираясь из своих силлабусов. Потом глаза его округлились. «Рябова», — запоздало всполошился он. «Что такое?» «Вы, то есть Лиза. Она только что пыталась затащить меня в заросший сад. Ну, где чертополох и колючки?» Дымов стремительно вскочил, дернул на себя довольно потрепанный портфель, с которым ходил на пары, и сунул туда руку. Сперва вполне уверенно, потом начал рыться энергичнее, а потом и вовсе вытряхнул все на стол. Студенческие тесты, блокноты, ручки, пара книжек посыпались на лакированное дерево. Всякий хлам, но зеркала не было. «Не понимаю», — растерянно пожаловался Дымов, пробежался туда-сюда по кабинету, зачем-то снова заглянул в портфель и начал рассуждать логически. «Так, я вышел из общежития Лизой, было еще очень рано, так что мне никто не встретился ни в парке, ни в универе. В своем кабинете я заглянул в зеркало, вернулся в самого себя, переоделся, переложил вещи из рюкзака в портфель и отправился с ним на 10-минутку. Там я кинул портфель на один из стульев, а дальше мы битых полчаса слушали о промежуточных итогах перехода со стандарта ЗУН на ОК, ПК и ОПК. Едва не опоздали, оптом на все пары. Я схватил портфель и помчался в аудиторию, потом в другую, потом Алла Дмитриевна объявила об утечке правды, и я пришел сюда. Все. Все? Гневно переспросила Маша. «За это время кто-то упер у вас древний артефакт, а потом воспользовался им, чтобы... Зачем? Что меня ждало в конце прогулки с милой девушкой Лизой, которой я полностью доверяла? Как вы... Сбежала? Опознала подделку? А может, вы сами передали кому-то артефакт, Сергей Сергеевич? Ведь о том, что он у вас, знало всего несколько человек». «Может, вы поэтому с такой охотой согласились нацепить на себя юбку?» «Вам надо выпить воды, Мария», — печально сказал он. «И только посмейте хотя бы букву шепнуть над стаканом», — крикнула она, совсем распоясавшись. «Мне еще на плаксу идти». «Насколько я знаю, Лев Григорьевич вовсе не мешает студентам мирно спать на своих лекциях», — заметил Дымов, беря графин. «Так что пара успокоительных словечек вам не повредит». Машу вдруг бахнуло мощнейшим дежавю. Да она же пила из этого граненого стакана прежде, и зубы стучали по стеклу, и перед глазами стояло кошмарное видение, в котором ее кромсали ножом. Вот тут бы и залиться слезами. Да что же, да за что же? Но она вдруг поняла, что реветь совершенно не хочется. От всех этих людей и нелюдей вокруг не было особого толку. Если кто-то захочет причинить тебе вред, то он все равно сможет до тебя добраться. Хоть 10 охранников заведи». Это осознание было острым и болезненным, будто нож в самом деле вонзился ей в грудь. «Раз уж тебя решили убить, то убьют все непременно, рано или поздно, так или иначе. Все, что ты можешь...» Тут Маша зависла. «А что она может?» «Мне надо к фее-берсерку», — пробормотала она, залпом выпив воду. «Записаться на экспресс-курс самообороны», — понятливо кивнул Дымов, внимательно наблюдая за ней. «Разве Валерий Андреевич не учил вас, как реагировать на внезапное нападение?» «Папа, конечно, учил», — согласилась Маша. «Но прежде у меня не было особой мотивации, чтобы как губка впитывать его науку». Все-таки он что-то наколдовал с ее водой. По крайней мере, Маше больше не хотелось орать на Дымова и обвинять его черти в чем. «Мария», — осторожно проговорил он, присаживаясь перед ней на корточке, «вы понимаете, что артефакт могли вытащить из моего портфеля только на 10-минутке? Это был преподаватель, понимаете?» Несколько мгновений она тупо смотрела на него, а потом качнула головой. «Нет, не понимаю», — медленно сказала Маша. «Мы же решили, что это одна из девочек в общаге». «Или», — подсказал он. Она обреченно прикрыла глаза. «Или их двое», — прошептала она. «Преступный союз преподавателя и студента. Господи боже, только Дина могла соблазнить кого-то из преподов, Плаксу, например». «Почему именно Льва Григорьевича?» — изумился Дымов. «Потому что только он готический красавец с масляным взглядом. Вы как хотите, но я не могу представить себе зверюгу Лаврова, роняющего слюни на одну из студенток. Мы поступим проще». Проверим, у кого не было второй пары или кто отлучился из аудитории. А если преподаватель только украл артефакт, а воспользовался им кто-то другой? Вы думаете, Рябова, что против вас целая организация работает? Мы проверим и преподавателей, и студенток из вашего общежития. Алла Дмитриевна займется этим. Какой толк от вашей Аллы Дмитриевны, да и от вечного стража, если уж на то пошло? Горько усмехнулась Маша. «Да и от меня без зеркала тоже толка нет», — вздохнул Дымов. «Наверное, пора звонить в полицию, Мария». «Наверное», — согласилась она с тяжелым сердцем. «Кто знает, как отреагируют на такое родители». «И что мы предъявим полиции?» — устало спросила Алла Дмитриевна. «Запись видения и кражу артефакта», — с готовностью ответил Дымов. «Ну, предположим», — скептически согласилась она. «Только кажется мне, что все это как-то абстрактно. А конкретно это как? Труп на простынях с горлицами. Сергей Сергеевич, не надо так нагнетать. Этого мы никак не допустим». «И как это никак?» Власов и Плугов снова герои дня крутили головами, будто наблюдали за игрой в пинг-понг. Иван Иванович опять при парике и с орденом внимательно разглядывал свои ногти. Маша не знала, куда деваться от неловкости. Любовники они там или нет, но сейчас в кабинете ректорши ощутимо зрел конфликт. И казалось, он вот-вот лопнет, забрызгав всех присутствующих. За окнами лил дождь. Близился вечер. Машу выдернул сюда олень Васенька прямо из столовки, где она безо всякого аппетита мешала ложкой суп в тарелке под пристальным взглядом брата Костика. Его в кабинет ректора не пустили, но он не очень расстроился. Студенты не любили сюда попадать, поскольку мало у кого из них получалось оказаться здесь по своей воле. К этому моменту Алла Дмитриевна уже сообщила, что второй пары не было у Инны Николаевны Нежной, чаще именуемой феей-берсерком, милейшего свахи Артема Викторовича Глебова, божьего одуванчика Веры Викторовны Толоконниковой-Бесполезняк, да и у Кирилла Борисовича Пахомова, который в очередной раз огреб за своих деятельных менталистов, стояло окно. Из девочек болтались неизвестно где Лена Мартынова с ее проклятым носом и Катя Тартышева с ее черными одеяниями. Тут Маша опять вспомнила, что собиралась в библиотеку за Аламнеей, и ее подозрения в адрес Лены снова зацвели пышным цветом. «Иван Иванович», — резко позвала Алла Дмитриевна, «вы можете каким-то образом отследить украденный артефакт?» «Этот?» — вечный страж неспешно вытащил зеркало из кармана камзола. «Запросто. Подобного рода вещицы всегда возвращаются к своим владельцам, стоит их только правильно позвать. Я вам больше скажу. Михаил-основатель оставил некий наговор, который позволяет прокрутить отражение обратно. Так что я точно знаю, кто им воспользовался». В кабинете воцарилась мертвенная тишина. «А?» — первым отреагировал Власов. «Да ведь нас сегодня чуть не вышибли из-за этого гада. Он же специально подстроил диверсию с нашим испытанием, чтобы взбултыхнуть универ и под шумок утащить Марусю. Да у нас все четко было, пока кто-то не подправил расчеты». «А вы вообще молчите!» — прикрикнула на них Алла Дмитриевна. «Ваши испытания аморальны и, возможно, незаконны». «А вот и нет», — с пылом возразил Власов и выхватил из кармана потрёпанный томик. «Согласно ФЗ о науке и научно-технической, хватит», — строго оборвал его Дымов. «Иван Иванович, не томите. Кто это был?» «Кто? Не суть важно», — наставительно ответствовал вечный страж. «А вот зачем? Сие куда любопытнее. К стыду своему, я до сих пор не постиг ответа на столь животрепещущий вопрос». Маша медленно встала со своего кресла и двинулась на него, твердо намереваясь вытрясти из этого философа имя. Ею будто злой дух овладел. Заставив позабыть и про вежливость, и про уважение к старшим, Дымов проворно ухватил ее за талию и усадил обратно в кресло. «Тише, Рябова», — успокаивающе сказал он, — «держите себя в руках. Уверен, Иван Иванович немедленно нам все расскажет». «Ни в коем случае», — тут же возразил вечный страж. «Насколько я разумею, дело тут сложное, хитрое. Важнее всего причина, а не виновники. Важнее, чем жизнь человека», — вспылил Дымов, который только что призывал Машу к спокойствию. «Кто знает, какими весами будет измерено», — затуманился сомнениями вечный страж. «Кто знает, какими жертвами оправдано». «Никаких жертв в моем университете», — деловито вмешалась Алла Дмитриевна. «Иван Иванович, миленький, вы уж подумайте еще раз. Может, все-таки передадим злодея?» Она скривилась, как от зубной боли. полиции. «А что, в нынешние времена в полиции допустимы пытки?» — ехидно спросил он. «А ведь говорил я, помнится, Дмитрию Николаевичу. Напрасно он затеял свой судебный устав. Старая добрая дыба никогда не подводила». «Иван Иванович», — укорила его Алла Дмитриевна, «вы подумайте, голубушка, подумайте. Мало того, что артефакт придется передать, как это теперь называется, в качестве вещественного доказательства, так и злодею получится предъявить только кражу, не более. Да и откажется он разговаривать с полицией, ну что там понимают в тонких материях, и подельник останется в университете, будет ходить кругами вокруг девицы Рябовой, продолжит вынашивать коварные планы». «О, Господи!» Алла Дмитриевна устало потерла лицо руками. «И что теперь?» «Теперь Васенька глаз с нашего злодея не спустит», — заверил всех вечный страж. «Куда проще следить за кем-то, когда знаешь за кем. А я тихонечко, мягонько расплету этот клубочек, доберусь до самой сути». «Да ведь ему нравится все это», — осенила Машу. «Вечный страж соскучился по охоте и приключениям, надоело ему пребывать в спячке, и теперь он ни за что не станет ускоряться». «Спешить этому существу некуда. У него все время мира в кармане». «Нам-то вы почему не говорите, кто он такой?» — обиженно буркнул Власов. «Мы же свои, родные почти». «Потому что этот ваш так называемый страж», — резко бросила Маша, вставая, «еще не решил, стоит ли вообще меня спасать. А то вдруг его весы перекосит не в ту сторону». Не глядя ни на кого, она вышла из кабинета. Наум Абдулович, секретарь ректора, сонно подскочил на месте, когда дверь хлопнула слишком громко. «Зинка, зараза!» — завопил он, протер глаза и тут же разворчался. «Ну что ж вы, милочка, так неаккуратно. Дверь надо тянуть плавно и закрывать нежно. Казенное же имущество». «Простите», — немедленно смутилась Маша. За ней в приемную вышел молчаливый Плугов и предложил. «Прогуляемся». Маша кивнула. Они спустились вниз, миновали заставленный фикусами холл и вышли на улицу. Притормозили под навесом, удрученные проливным дождем. В нескольких шагах впереди стояла завхоз Зиночка под зонтом, любуясь на непогоду. «Ух, да вы же промокнете!» — восторженно сказала она. «А может, даже простудитесь?» «Зиночка Рустемовна, вы уж дайте нам полчасика!» — мирно попросил Плугов. Она помедлила, а потом пожала плечами и принялась складывать зонтик. Ливень мгновенно закончился. «И помните, Плугов», — веско обронила она, — «за вами с Власовым я внимательно слежу. И еще раз сунетесь в женскую общагу, я вам все причиндалы оторву». «Ага», — согласился он, спустился на пару ступенек и оглянулся на Машу, мол, «и долго ты будешь там стоять?» Она послушно пошла за ним, низко опустив голову и огибая лужи. Разговаривать не хотелось, и Плугов казался идеальной компанией. Он тоже был не мостак, по части трепотни, не то что его белобрысый дружок Власов. «Говори», — вдруг коротко предложил Плугов, и будто вентиль кто-то повернул. Вцепившись в его локоть, Маша зачастила быстро и сбивчиво. «Ты понимаешь, на что намекал этот страж? Он же почти прямым текстом заявил про допустимую оправданность жертвы. Я — жертва, моя смерть может быть оправдана какими-то там весами. Что это значит? Я чудовище? Принесу такие страшные беды, что проще меня прихлопнуть заранее? Он вообще на чьей стороне? И кому теперь доверять? Никому? Как? Когда вы ради всего святого пытались забраться в женскую общагу, зачем?» «Проверить, как работает Зиночкина защита», — пожал плечами Плугов. «Работает. Мы даже не все чары просекли, но наговоры — это и не наша стезя. Что касается менталистики, то там такая точечная настройка под каждого человека, кому обеспечен доступ, что Власов едва не разревелся от зависти. Зиночка — гений». Кажется, тема была для него животрепещущей. Вон сколько слов. Маша уж было решила, что он совсем забыл про ее переживания, но Плугов вдруг погладил ее по голове, неумело пытаясь утешить. «Что может быть важнее одной жизни?» — спросила она и сама себе ответила. «Все человечество, научное открытие, лекарство от смертельной болезни, Но почему я? Никому не мешаю, никого не трогаю. Наверное, вечный страж привык мыслить в государственных масштабах. Мы для него все какие-то мелкие сошки. Ни одного убийства за всю историю университета, сказал Плугов. Конечно, случались несчастные случаи, неудачные эксперименты, но за 269 лет на территории, которую защищает Вечный Страж, не произошло ни одного убийства. Эй, Маруся, ты же заучка, а это программа первого курса. Но ведь это нормально, не убивать в универе, растерялась она. Я хочу сказать, вряд ли обычные студенты так развлекаются в свободное от учебы время. Плугов ответил ей таким выразительным взглядом, что Маша заткнулась. И они тихо гуляли до тех пор, пока отведенные им полчаса не закончились и дождь не начался с новой силой. А поздним вечером Маша едва не заорала, увидев, как Лиза невозмутимо заходит в их комнату. Вцепившись изо всех сил в учебник, она вобрала взглядом и длинную юбку с воланом, и то, как Лиза тут же наступила на подол. «Вот блин!» — выругалась та и перехватила напряженный Машин взгляд. Ободряюще подмигнула, кинула свой пестрый баул на кровать, порылась в нем и протянула книгу. «Вот, я принесла тебе Аламнею. Кстати, ты записалась на курс Инны Никола «Феи Берсерка»?» И Маша поняла, что улыбается. Артефакт снова у них с Дымовым. А значит, они попробуют найти тот наговор-ключик, который крутит отражение в обратную сторону. Они сами доберутся до их злодея, безо всякого там вечного стража. Ух, циркуль ведь словесник, они обязательно справятся с этой задачкой. «Господи!» — простонала Вика, накладывая на лицо маску. «Еще один учебный курс, Машка. И куда в тебя только лезет?»